Как напечатать свою книгу? Всю жизнь я был андеграундным писателем, а потому знавал очень странных редакторов, но самым странным был Г.Р. Малах и его супруга Жимолость. Малах, бывший уголовник и гальянщик, редактировал журнал «Кончина». Я начал отправлять ему стихи, последовала переписка. Он уверял меня, будто моя поэзия отбила у него вкус к любым другим стихам. Я отвечал, что у меня тоже. Г.Р. начал заговаривать о книжке моих стихов, и я ответил, мол, ладно, валяй, выпускай, нормально. Он снова написал, дескать, гонорары платить не могу, мы бедны, как церковная мышь. Я ответил в том смысле, что ладно, это нормально, к черту гонорары, я беден, как иссохшая сиська церковной мыши. Он ответил, секундочку. Большинство писателей, ну, мол, он с ними знаком, и они полнейшие козлы, и люди просто ужасные. Я написал, ты прав, я полнейший козел и просто ужасный людь. «Ладно», — ответил он, — «мы с Жимолостью едем в Лос-Анджелес на тебя посмотреть». Через полторы недели зазвонил телефон. Они в городе, только-только из Нового Орлеана. Остановились в гостинице на Третьей улице, где полно проституток, алкашни, карманников, форточников, посудомоев, гопстопников, душителей и насильников. Малах обожал всяких подонков. Мне кажется, он даже бедность любил. По его письмам я понял, Гер полагает, будто бедность порождает чистоту. Разумеется, богачам всегда хотелось, чтобы мы в это верили, но тут уж другая история. Я сел с Мари в машину, и мы поехали. Для начала остановились и взяли 3 шестерика и квинту дешевого виски. Снаружи стоял седой человечек, футов 5 ростиком. Одет в синий рабочий комбез, а на шее бандана, белая. На голове красовалась очень высокая белая сомбреро. Мы с Мари подошли. Он пыхал сигареткой и улыбался. «Чинаски?» «Ну», — ответил я. «А это Мари, моя женщина». «Ни один мужчина, — сказал он, — не может звать женщину своей. Мы ими никогда не владеем, мы их лишь ненадолго заимствуем». «Ну, — сказал я, — наверное, так лучше всего». Вслед за ГР мы поднялись по лестнице, прошли по выкрашенному в синий и красный коридору, где смердело убийством. «Нашли вот единственную гостиницу в городе, куда пускают собак, попугаи и нас двоих». «Ничего вроде местечка», — сказал я. Он открыл дверь, и мы вошли. Внутри бегали 2 собаки, а посреди комнаты стояла Жимолость с попугаем на плече. «Томас Вульф», — произнес попугай, — «величайший писатель в мире из ныне живущих». «Вульф умер», — сказал я, — «ваш попугай ошибается». «Он старый», — сказал Гэр. «Он у нас уже давно». «А вы сколько с Жимолостью вместе?» 30 лет. «Ненадолго позаимствовал?» «Похоже на то». Собаки носились вокруг, а Жимолость стояла посреди комнаты с попугаем на плече. Смуглая, на вид итальянка или гречанка, очень костлявая, мешки под глазами. Смотрелась она трагично, вроде бы добрая и опасная, но главным образом трагичная. Виски и пиво я поставил на стол, и все к нему придвинулись. Гэр принялся сдирать крышечки с пива, я начал распечатывать виски. Вместе с несколькими пепельницами возникли пыльные стаканы. Из-за стены слева вдруг громыхнул мужской голос. «Бледина ебаная, ты говно мое жрать будешь!» Мы сели, я всем плеснул виски. Гэр передал мне сигару. Я развернул, откусил кончик и закурил. «Чего думаешь о современной литературе?» спросил Гэр. «Да мне она вообще-то до ноги». Гэр сощурился и ухмыльнулся мне. «Ха-ха, я так и думал». «Слушай», — сказал я, — «ты б снял это сомбреро, я б хоть поглядел, с кем дело имею. Может, иконократ какой?» «Нет», — ответил он театральным жестом, срывая с головы сомбреро. «Но я был одним из лучших гальянщиков во всем штате Огайо». «Ну вот как?» «Да». Девчонки бухали, себя не помня. «Я своих собачек просто обожаю», — сказала Жимолость. «Ты собак любишь?» — обратилась она ко мне. «Даже не знаю, люблю я их или нет». «Себя он любит», — заметила Мари. «У Мари очень проницательный ум», — сказал я. «Мне нравится, как ты пишешь», — сказал Гэр. «Многое можешь сказать без выкрутасов». «Гениальность, вероятно, это способность говорить глубокое просто». «Это чего?» — спросил Гэр. Я повторил заявление и плеснул по кругу еще виски. «Это надо записать», — сказал Гэр. Вытащил из кармана ручку и записал на краешке бурого бумажного пакета, лежавшего на столе. Попугай слез с плеча жимолости, прошелся по столу и вскарабкался мне на левое плечо. «Вот так мило», — сказала жимолость. «Джеймс Тёрбер!» — изрекла птица. «Величайший писатель в мире из ныне живущих!» «Тупая тварь!» — сообщил я птице. И почувствовал острую боль в левом ухе. Птица мне его чуть не оторвала. «Все мы такие ранимые создания!» Герн издирал еще крышечек с пива. Мы пили дальше. День перешел в вечер, а вечер стал ночью. Я спал на коврике в центре комнаты. Гэр и жималась на кровати. Мари заснула на тахте. Все они храпели, особенно Мари. Я встал и сел за стол. Осталось еще немного виски. Я вылил себе и выпил теплого пива. Потом сидел и опять пил теплое пиво. Попугай сидел на спинке стула напротив. Неожиданно он слез, прошел по столу между пепельницами и взобрался мне на плечо. «Не говори больше такого», — сказал я ему. «Очень раздражает, когда ты такое говоришь». «Бледина ебаная!» — сказал попугай. Я снял птицу за ноги и опять посадил на спинку стула. Потом вернулся на коврик и заснул. Наутро Г.Р. Малах объявил. «Я решил напечатать книжку твоих стихов. Можно возвращаться домой и браться за работу». «Хочешь сказать, что ты убедился, что я не просто ужасный людь?» «Нет», — ответил Г.Р. «Я вообще в этом не убедился. Но решил презреть свой здравый смысл и все равно тебя напечатать». «Ты действительно был лучшим гальянщиком в штате Огайо?» «Хм, о да. Я знаю, ты сидел. Как тебя поймали?» «Так глупо, что не хочу об этом». Я спустился, взял еще парочку шестериков и вернулся, а потом мы с Мари помогли Гэр и жимолости собрать вещи. Для собак и попугая у них были особые переносные ящики. Мы все спустили по лестнице и загрузили мне в машину. Потом сели и допили пиво. Все мы были профессионалы. Всем хватало ума не заговаривать о завтраке. «Теперь ты к нам приезжай», — сказал Гэр. «Будем книжку вместе собирать. Ты, конечно, сукин сын, но с тобой можно разговаривать. А другие поэты, они все перышки топорщат, да выпендриваются, козлы неумные». «Ты ничего», — сказала жимолость. «Собачкам понравился». «И попугаю», — добавил Гэр. Девчонки остались в машине, а я вернулся с Гэр, чтобы он сдал ключ. Дверь открыла старуха в зеленом кимоно. Волосы выкрашены в ярко-красный. «Это мама Стефорд», — представил ее Гэр. «Мама Стефорд — это величайший поэт в мире». «Правда?» — уточнила мама Стефорд. «Из ныне живущих», — уточнил я. «Зашли бы, мальчики, выпить. Похоже, вам не повредит». Мы зашли и на силу влили в себя по бокалу теплого белого вина. Затем попрощались и вернулись к машине. На вокзале Гэр взял билеты и сдал попугая и собак в багаж. Потом вернулся и подсел к нам. «Терпеть не могу летать», — сказал он. «Ужасно боюсь». Я сходил за полупинтой, и мы, пока ждали, передавали ее по кругу. Потом объявили посадку. Мы постояли на перроне, как вдруг жимолость подскочила и поцеловала меня в засос. К концу поцелуя ее язык быстро заскальзывал мне в рот и выскальзывал обратно. Я закурил сигару, пока Мэри целовала Гэр. Потом Гэр с жимолостью залезли в вагон. «Он приятный человек», — сказала Мари. «Голубушка», — ответил я, — «по-моему, у него на тебя встал». «Ревнуешь?» «Я всегда ревную». «Смотри, они сидят у окна, они нам улыбаются». «Как неловко. Скорее бы этот блядский поезд уже тронулся». Наконец он и тронулся. Мы, само собой, помахали, а они помахали нам в ответ. Гэр щерился довольно и счастливо. Жимолость, по-моему, плакала. Выглядела она вполне трагично. А потом мы их больше уже не видели. Все кончилось. Меня напечатают избранные стихи. Мы повернулись и пошли через весь вокзал обратно.